Глава 4. За два года до описываемых событий. София Баста повесила трубку и, сияя от счастья, обхватила плечи руками. Муж возвращается домой. Будет через час. Муж. Как она любила повторять это слово, смакуя как конфету. Теперь они женаты. По-настоящему. Фрэнки, ее единственный друг за все долгие, темные, полные отчаяния годы в Нью-Йорке. Фрэнки. Самый красивый, самый умный, самый лучший в мире человек. Фрэнки, который мог получить любую женщину, выбрал ее, Софию, в жены. По утрам она часто просыпалась и нервно ощупывала обручальное кольцо, не в силах поверить такой удаче. Но тут же напоминала себе: «Я София Баста, правнучка Мириам, марокканская принцесса, я особенная, почему бы ему не выбрать меня?» Квартира у них была скромной, кондоминиум с двумя спальнями в окрестностях Беверли-Хиллз. Но София сделала квартиру уютной и приветливой. Счастливая, что может свить чудесное гнездышко, куда Фрэнки будет возвращаться домой после работы. Яркие цветные подушки и покрывало украшали диван в гостиной, весь день наполненный ярким калифорнийским солнцем. Как София любила это солнце после 18 мрачных дождливых пасмурных лет в Нью-Йорке. Угрюмый, неприветливый, грязный город, одиночество в детском доме. Жизнь Софии тогда была кошмаром, но сейчас все казалось дурным сном. Историей, приключившейся с кем-то другим. И что это была за история? Кристина, мать Софии, наркоманка и проститутка, не ухаживала за детьми, да и собой не занималась. Но так было не всегда. Кристина Баста росла в очень богатой семье. Сначала в Марокко, потом в Париже, куда родители послали ее учиться в привилегированный пансион для девочек. Высокая и стройная, как газель, с кремовой кожей и влажными, пытливыми, карими глазами, копия своей бабки Мириам, Кристина быстро привлекла внимание охотников за головами парижских модельных агентств, отиравшихся на улице Дюфабур в поисках новых талантов. К 16 Кристина трудилась почти полный рабочий день. К 18 жила в Нью-Йорке в одной квартире с другими тремя моделями из агентства и наслаждалась всеми удовольствиями, доступными в этом городе. Падение Кристины было быстрым и катастрофичным. На смену кокаину пришел героин. В 20, когда сорвала несколько показов, Кристина была уволена из агентства. Семья к тому времени от нее отказалась. Слишком гордая, чтобы просить помощи, она понадеялась, что быстро меняющиеся бойфренды станут оплачивать ее постоянно возраставшую потребность в наркотике. Бойфренды в основном состояли из наркоторговцев и сутенеров, тащивших ее все глубже в адскую бездну. София и ее сестра-близнец Элла стали результатом третьей беременности Кристины. Та пыталась сделать аборт, как в предыдущих случаях, но что-то пошло не так, и дети появились на свет в гарлемском роддоме Бервинт. В ту же ночь они были брошены там матерью. Несколько коротких недель близнецы провели вместе, прежде чем Эллу, более хорошенькую, не удочерили местный доктор и его жена. С этой минуты София начала свою жизнь, как и было суждено судьбой. В одиночестве. Но через 6 лет, когда София жила в детском доме Святой Марии в Бруклине, известная адвокатская контора на Мэдисон-авеню сообщила персоналу дома, что мать девочки умерла. Кристина оставила дочерям небольшое наследство. Поскольку доктор с семьей куда-то переехали и увезли Эллу, было решено передать все наследство Софии. «Ничего существенного», — объяснил адвокат к великому разочарованию директрисы. «Оно скорее имеет сентиментальное значение, которое девочка оценит, когда подрастет. Это книга, старая книга и письмо». В этой книге описывалась история любви Мириам и Джибрила, которую София и Фрэнки читали и перечитывали несколько лет. Письмо было от матери Софии. В нем объяснялось, что все изложенное в книге не легенда, а подлинная история прабабки Софии, напоминание о прошлом, которого София никогда не знала, и о благородном происхождении девочки. Фрэнки читал письмо. София показала его ему, когда стала подростком. Он был единственным, кому она доверяла, и понимал, что книга и письмо все изменили для осиротевшей Софии. За одну ночь она превратилась из ничтожества, нежеланного отродья проститутки и сутенера, в нечто особенное, необыкновенное, марокканскую принцессу, трагически разлученную с красавицей-сестрой. Конечно, другие дети издевались над ней, твердили, что книга — просто куча навоза, что нет никакой сестры и экзотического прошлого. Но Фрэнки помогал Софии пережить их завистливые колкости. Он был ее опорой, ее спасением, единственным другом, а книга — самой большой драгоценностью. По сию пору София не понимала, что привлекало в ней Фрэнки. Возможно, то обстоятельство, что он тоже сирота, настоящий сирота, как и она. У большинства детей в доме были семьи, отказавшиеся о них заботиться. Но если София всегда была одинока, не имела друзей, страдала от злобы девочек, завидовавших ее красоте и приставаний мальчиков, по той же причине, то Фрэнки обожали все, и воспитатели, и дети. Красивый. Господи, какой он красивый, умный, острый на язык, обаятельный. Фрэнки часто поглядывал на Софию, но не теми пугающими хищными взглядами, как другие мальчики. Фрэнки был благороднее, мягче и бесконечно более нежен, чем остальные, подстегиваемые тестостероном мальчишки. София была польщена, но и обеспокоена. Она жаждала, чтобы он коснулся ее, и уже начала отчаиваться, думая, что этого никогда не произойдет. И тут однажды случилось чудо. Они читали книгу в комнате отдыха, как часто бывало. Фрэнки любил книгу почти так же сильно, как София, считал историю Мириам восхитительно романтичной и бесконечно расспрашивал подругу о ее семье и пропавшей сестре Элли. Но в тот день он задал другой вопрос. Самый чудесный, самый неожиданный, которого она даже не ожидала. И, конечно, София сказала «да». А Фрэнки пообещал, что как только они поженятся, он будет с ней, как следует быть мужу и жене. С той самой минуты жизнь Софии Баста, по крайней мере в ее мыслях, превратилась в одну длинную, волшебную сказку. Они с Фрэнки поженились в ее 18-й день рождения и перебрались из приюта в крошечную студию в Гарлеме, где Фрэнки, как и обещал, впервые занялся с ней любовью. Это были самые счастливые 4 минуты в жизни Софии. Следующие 2 года София работала официанткой, пока Фрэнки учился в университете. Он был так умен, что мог стать кем захочет – доктором, адвокатом, бизнесменом. Еще до окончания университета ему предложили работу в Лос-Анджелесе. Они перебрались в Калифорнию с одним чемоданом и радостно попрощались с Нью-Йорком. В Лос-Анджелесе было все, о чем мечтала София, и даже больше. Теперь жизнь стала настолько идеальной, что она стыдилась жаловаться на частые командировки Фрэнки или то, что ему приходилось задерживаться на работе, или на то, что они до сих пор не могли зачать ребенка, хотя, возможно, это было связано с тем, что муж редко занимался с ней любовью. «Я хочу, чтобы это оставалось чем-то особенным», — объяснял Фрэнки, — «не превратилось в рутину». София пыталась убедить Фрэнки, что это всегда останется для нее особенным, сколько бы раз они ни занимались любовью, но он был непреклонен. София твердила себе, что это не должно так уж сильно ее волновать. Он выказывал свою любовь бесчисленными способами, делал интимные снимки, сгорал от ревности, когда другие мужчины обращали на нее внимание, постоянно хвалил ее наряды, духи, волосы, а сексуальная жизнь со временем наладится. Она вынула из духовки противень с печеньем и как раз меняла простыни на кровати, когда в двери повернулся ключ. Взвизгнув от восторга, она бросилась в объятия мужа. «Детка!» — воскликнул он, целуя ее в макушку. «Ты скучала по мне?» «Еще бы! Каждую минуту! Почему ты раньше не сказал, что прилетишь сегодня? Я бы поехала в аэропорт встречать тебя!» «Знаю, но хотел сделать сюрприз». Фрэнки взглянул на свою любящую молодую жену и в очередной раз поздравил себя. Красота Софии никогда не переставала изумлять его. Всего после нескольких дней отсутствия она казалась еще красивее, еще совершеннее, настоящий ангел. При мысли о том, что какой-то мужчина коснется ее, Фрэнки приходил в бешенство. И все же он абсолютно точно знал, что никогда не сможет стать тем любовником, который ей нужен. Проблема была неразрешима. В ту ночь в постели, чувствуя ее неудовлетворенное желание, Фрэнки спросил: «Ты когда-нибудь хотела переспать с другим мужчиной?» «Что ты?» — в ужасе прошептала София. «Конечно нет. Скорее умру. Как ты можешь спрашивать такое?» «Ты бы действительно скорее умерла». Он смотрел на нее так пристально и напряженно, как никогда раньше. София подумала, прежде чем ответить, но сказала «да», потому что это была правда. Она не жила бы в ладу с собой, если бы изменила Фрэнки. Он был всей ее жизнью, самим дыханием и воздухом. «Прекрасно», — ответил Фрэнки. «В таком случае я хочу познакомить тебя с одним человеком, важным человеком». Он медленно провел рукой между ее бедер. София беспомощно застонала. Он так давно не касался ее. «Пожалуйста, пожалуйста, не останавливайся». Но Фрэнки остановился, убрал руку и приложил палец к губам Софии. Ей хотелось плакать. «Я хочу, чтобы ты была добра к этому человеку. Делай все, что я тебе скажу, даже если это будет очень трудно». «Конечно, дорогой, ты знаешь, что я готова на все ради тебя, но что ты имеешь в виду?» «Пока тебе не стоит волноваться. Я все устрою. Делай, как я прошу». Фрэнки лег на нее. К изумлению Софии, он уже был готов. Войдя в нее, он сделал 5-6 коротких толчков, прежде чем кончить. Некоторое время оба молчали. Потом София тихо спросила: «Как его зовут?» «Кого?» «Человека, с которым ты хочешь меня познакомить. Как его зовут?» Фрэнки улыбнулся в темноте. «Джейкс. Эндрю Джейкс».